Наш Спаситель воскрес, зло и тьму победил. Честь Ему до небес, что спасенью дверь открыл. Он воскрес, Христос воскрес, Он воскрес, воскрес. Славь Его вся земля. Он воистину воскрес, сделав чудо из чудес, вдруг воскрес. Людям радость принес наш Господь, наш Христос. Жизнь Он всем подарил, светом мраки озарил. Он воскрес, Христос воскрес, Он воскрес, воскрес. Славь Его вся земля. Он воистину воскрес, сделав чудо из чудес, вдруг воскрес. Друг, не медли, приди, в этот час поспеши, двери сердца открыть, чтобы в нем Христос мог жить. Он воскрес, Христос воскрес, Он воскрес, Христос воскрес, славь Его вся земля. Он воистину воскрес, сделав чудо из чудес, вдруг воскрес. Он для тебя.